Росло богатство и росло желание вернуться под родимый небосклон. В чужих краях наскучило скитание. Он был там одинок, как Робинзон, и, торопясь отчизную свидание, облюбовал испанский парусон, что плыл на Корфу. То была палатка, 6 человек и добрый груз табакко.